Примерно в полночь Гленда решила, что теперь можно спокойно оставить парней одних и пусть себе занимаются тем, чем обычно занимаются парни, когда женщины за ними не присматривают. Гленда и Джульетта сели на ночной омнибус, идущий через город. А значит, ей предстояло ночевать в собственной постели. Она оглядела крошечную спальню при свете свечи и с некоторым усилием встретила взгляд господина Шатуна, феноменального трехглазого медвежонка. Было бы неплохо, наконец, получить от мироздания какое-нибудь объяснение, но мироздание никогда и ничего не объясняет, оно лишь задает новые вопросы. Гленда осторожно протянула руку, хотя за ней наблюдал лишь трехглазый медвежонок, и вытащила последний роман от Джибеты Бодсталь Ярбоус из стопки, безуспешно спрятанной под кроватью. После 10 минут чтения... За это время Гленда успела одолеть изрядную часть книги, потому что произведения госпожи Бодсталь Ярбоус были такими же тоненькими, как ее героини. Она испытала дежавю. Более того, дежавю в квадрате, поскольку у Гленды возникло ощущение, что оно у нее не в первый раз. «Они на самом деле все одинаковые», — сказала Гленда, обращаясь к трехглазому медвежонку. «Ты заранее знаешь, что в книжке будет юная Мэри, ну или кто-нибудь в этом роде, что она встретит двух парней и будет встречаться с тем, что полюбезнее, потом начнутся всякие недоразумения, и дальше поцелуев дело не продвинется. И можно с уверенностью сказать, что не будет, например, ни увлекательной гражданской войны, ни нашествия троллей, ни хотя бы сцены на кухне, максимум гроза». Иными словами, романы не имели ничего общего с реальной жизнью, хотя в ней тоже недоставало гражданских войн и нашествия троллей. Зато, по крайней мере, у нее хватало приличия не исключать многочисленные сцены на кухне. И на том спасибо. Книга выпала из пальцев Гленды, и через полминуты она уже крепко спала.